Вместе с тем спроси их, каков сегодня государственный флаг России, дети замешкали бы с ответом. Одни назвали бы привычный глазу триколор, красное, голубое, белое, а другие вспомнили бы алый стяг на финляндском вокзале в тот памятный день, когда они покидали свой город. Первые, чем занялись американцы, стали отдирать доски, освобождая вход в башню. Мальчишки бросились помогать, но были остановлены Луиджи. «У меня достаточно людей. Если уж так хочется поработать, я найду вам другое занятие». «И какое же?» — Кузовков с готовностью выступил вперед. «Сумеете приготовить обед?» «Был бы из чего, мистер Луиджи». «С этим все в порядке. У нас много консервов, одно плохо — хлеб мерзлый, как камень. Но моя команда так проголодалась, что способна его разгрызть. Не волнуйтесь, мистер Луиджи. Не пройдет и часа, как обед будет готов». Уверенно сказал Кузовков. «Вот и хорошо. Только здесь не трогайте», — Луиджи показал на бочки жидкостью. «Это опасно». «Но не порох же там», — попробовал возразить Борис Печерица. «Там кислота». «Тоже опасно». «Кислота? А зачем она?» «Для аккумуляторов», — ответил вместо Луиджи Гоша Орлов. «Они питают радиопередатчики, дают им энергию». «Все верно. Дело обстоит именно так. Из тебя будет толк». Луиджи потрепал Орлова по плечу. «Уверен, вы справитесь без меня». Он развернул брезент, под которым оказалась небольшая походная кухня. Колонисты уж были знакомы с подобным устройством. Александров вздрогнул, вспомнив кипящую воду и умирающих крабов. Кузовков, не спрашивая на то согласия, взял на себя роль повара. «Больше всего на свете люблю мясную тушенку», — сказал он. «Давайте приготовим ее с макаронами, а хлеб отогреем на пару». «Это ты здорово придумал», — сказал, потирая руки, Печерица. «Луиджи любит макароны, мы любим тушенку, хоть ты всем угодил». Морозный воздух разнес запах тушеного мяса по всему лесу. Был того дразнящим, что заставил американцев покинуть башню прежде времени и собраться у костра, на котором уже закипала вода для чая. Кузовков разложил макароны по тарелкам, а Печерица разнес их по кругу. Все настолько увлеклись едой, что в первые минуты никто не проронил ни слова. Молчание нарушил самый старший из моряков, который назвался Патриком. «У меня дома, а живу я в Нью-Йорке, есть необычная коллекция», — перевел его слова Луиджи. «Случайно не оловянных солдатиков?» — спросил Гоша Орлов. «Я их тоже собираю». «Нет». «Представьте себе, я коллекционирую меню. Сойдя с судна, я спешу в ближайший ресторан. Меню листаю, как увлекательную книгу. Изучаю, как научный трактат. Образцы блюд на витрине воспринимаю, как натюрморт. Искусный повар, тот же художник, чего я только не перепробовал в своей жизни. И знаете, что я вам скажу? Нет ничего вкуснее простой пищи. Самые незатейливые блюда... Они есть самые вкусные. Доказательство тому сегодняшний обед, приготовленный обыкновенным русским мальчишкой. Уверен, за свою короткую жизнь он не успел побывать ни в одном ресторане». «Согласен с вами, Патрик», — сказал Луиджи. «Вы правы, но я добавлю и другое. Самая простая пища требует и обстановки простой. Вот как сейчас, когда мы в лесу, да к тому же и на острове. Подай вам макароны с тушенкой в ресторане, где мраморные колонны и лепные потолки, а вместо костра горят свечи, и, поверьте, это блюдо не будет таким вкусным. Напротив, запах консервированного мяса покажется неприятным и даже вульгарным». «Ну, здесь вы правы, мне нечем крыть. Хотя после корабельного кубрика хочется комфорта. Но если не роскоши, то хотя бы ее видимости. Кстати, у меня, как завсегдатай ресторана, есть одно правило». «И какое, интересно знать», — поинтересовался один из моряков. «Я не ухожу из ресторана без того, чтобы не вручить официанту, иногда и повару чаевых». С этими словами Патрик достал из кармана $5 бумажку и протянул Кузовкову, а затем, чуть подумав, отдал кошелек. «Так целее будут». Растерявшийся Кузовков в одной руке держал ассигнацию, а в другой — кошелек, не зная, как поступить. Феде приходилось просить милостыню, а бывало и присваивать чужое. его подкармливали, давали одежду. Но ни разу на долгом пути из Одессы во Владивосток никто не давал ему деньги, а тем более доллары. А между тем, только они, Федя знал, имеют сейчас настоящую цену. «Бери, бери, они твои», — улыбнулся Луиджи. «Я тоже даю деньги своим племянникам, если они делают полезную работу. Так мы, американцы, воспитываем детей, поощряем их трудолюбие». «Луиджи верно говорит», — заметил Патрик. «Всякий труд заслуживает не только уважения, но и вознаграждения». «Я не могу принять деньги». «Отчего же? Это несправедливо». Лицо Патрика вырезало недоумение. «Не я один готовил обед. Все мне помогали. Борис собирал хворост, Гоша разжигал костер, опять открывал консервы». «У этого мальчика благородное сердце!» — воскликнул Патрик. «Да, он трижды прав», — согласился кто-то из моряков. «Но это поправимо». Все участники обеда сбросились и вручили каждому из колонистов по $5. Бесправедливость была восстановлена. Напомним, что в то время, когда происходили описываемые события, $5 были куда весомее, чем сегодня. «Луиджи рассказал мне историю колонии», — сказал Патрик, обращаясь к детям. «Но вы в хороших руках. Красный крест непременно вернет вас домой. Вот мой нью-йоркский адрес. Буду ждать ваших писем из Петрограда». «Непременно напишем», — дружно ответили мальчики. Американцы покинули радиостанцию столь же неожиданно, как и появились на ней. Луиджи нашел время, чтобы попрощаться с детьми, и попал к обеду. Барл Брэмхолл пригласил его за стол. «Дон Кихот и Санчо Панса», — сказала одна из старших девочек, увидев стоящих рядом двухметрового Барла и бочкообразного Луиджи. Они и в самом деле были похожи на известных литературных героев, но только внешне. Один смотрел на мир с высоты своего роста, другой постигал правду снизу. Никаких рыцарских доспехов и ветряных мельниц. Оба были прагматиками. А какими еще должны быть настоящие мужчины, особенно те, кто несет ответственность за судьбу других людей? Может, кто-то и думал, что Луиджи проигрывает рядом с великаном, но только не он сам. Федя Кузовков заставил гостя перепробовать все, что было на столе. И все же Луиджи вслед с детьми попросил добавки. «Вкусно!» — сказал он, облизывая ложку. «Мистер Луиджи, ремонт не закончен, а вы покидаете радиостанцию. Почему?» — спросил Гоша Орлов. «Так угодно Богу». Больше мальчики не видели рыжего толстяка. Как и сотни других людей, он встретился на их длинном пути, чтобы затем остаться лишь в памяти. Колонисты не могли знать, что уход с радиостанции был связан с решением, принятым за 1000 миль отсюда, в Вашингтоне. Это было началом ухода американцев из Владивостока, а следовательно, и из России.